Глава 12. Дальше оттягивать поездку домой возможности не было. Я попытался поднять себе дух обедом в рыбном ресторанчике Лео Бердока. Одна мысль об этом могла меня примирить с возвращением в Либертис, но даже великолепнейшая копченая треска с картошкой рано или поздно кончается. Как и большинство ребят в спецоперациях, я не очень-то умею бояться. Мне доводилось ходить на встречи с людьми, серьезно настроенными порубить меня на мелкие кусочки и художественно закатать в бетон, и я даже не покрывался испариной. Но теперь, однако, на меня словно дом рухнул. Я повторял себе то же самое, что говорил юному Стивену: «Бесстрашный детектив Фрэнки, считай это наиопаснейшей операцией под прикрытием». Квартира изменилась. Я толкнул незапертую входную дверь, вошел в коридор, и меня окатила волна тепла, голосов и запаха виски и пряностей, излившаяся из распахнутой двери родительской квартиры. Отопление работало на всю мощь, в переполненной гостиной люди плакали, обнимались, прижимались друг к другу головами, наслаждались всем этим ужасом, носили детей, упаковки пива и тарелки с бутербродами, накрытые полиэтиленовой пленкой. Даже Дейли пришли. Смерть все уравнивает, хотя мистер Дейли чертовски напрягался, а миссис Дейли словно наглоталась транквилизаторов. Первым делом я автоматически начал выцеливать папашу, но они с Шаем и другими парнями застолбили мужской участок на кухне с сигаретами, пивом и односложной беседой. Пока что па выглядел неплохо. На столе под статуей Иисуса среди цветов, поминальных открыток и электрических свечей стояли фотки Кевина. Кевин — младенец в виде розовой сосиски, на первом причастии в нарядном белом костюмчике, а-ля сериал «Полиция Майами», на берегу с бандой орущих, прожаренных солнцем парней, помахивающих разноцветными коктейлями. «Ну, наконец-то!» — рявкнула Ма, отодвигая кого-то локтем с дороги. Она переоделась в свой потрясающий лавандовый наряд, который, видимо, являлся хитом ее гардероба, и, судя по всему, серьезно наревелась с вечера. «Не больно-то ты торопился?» «Я приехал, как только смог. Ты как себя чувствуешь?» Она ухватила меня за мякоть руки до ужаса знакомой хваткой Амара. «Ну-ка, иди сюда. Этот парень с твоей работы, который с челюстью, говорит, мол, Кевин выпал из окна». Похоже, Ма восприняла это как личное оскорбление. У нее под эту категорию подходит абсолютно все. «Вроде бы». «Что за чепуха? Твой дружок договорился до бреда. Ты ему скажи, что Кевин никогда припадочным не был и никогда в жизни из окон не падал». Бедняга-снайпер рассчитывал сделать одолжение приятелю, смягчив версию о самоубийстве до несчастного случая. «Обязательно передам. Не желаю, чтобы люди думали, что я воспитала тупицу, которая не умеет ноги переставлять. Сейчас же позвони этому придурку, объясни ему, где твой телефон». «Ма, рабочее время кончилось. Если я побеспокою его сейчас, он взбесится. Я утром позвоню, ладно?» «Нет, не ладно, и не надо меня успокаивать. Я тебя знаю, Фрэнсис Мэки. Ты всегда лгал и всегда думал, что самый умный. Так вот, говорю тебе, ты не умнее родной матери. Звони сейчас же, чтобы я слышала». Я пытался освободить руку, но Ма только вцепилась сильнее. «Боишься своего приятеля, да? Давай сюда телефон, я сама ему скажу, если у тебя кишка тонка. Ну-ка, живо!» «Что именно ты скажешь?» «Зря я спросил. Градус безумия повышался очень быстро и без моей накачки. Просто интересно. Если Кевин не выпал из окна, то что, черт побери, с ним случилось?» «За языком следи!» — рявкнула Ма. «Разумеется, его сбила машина. Какой-то парень возвращался пьяным с рождественской вечеринки и сбил нашего Кевина. А потом, ты слушаешь, потом, вместо того, чтобы по-мужски ответить, отнес нашего бедного мальчика во двор и решил, что никто его не найдет». 60 секунд, Сма, и вынос мозга. Впрочем, в чем-то я с ней соглашался. Ма, не было этого. Травмы не соответствуют автомобильной аварии. «Тогда оторви задницу от стула и выясни, что с мальчиком случилось. Это ведь твоя работа. Твоя и твоего пижонского дружка, а не моя. Откуда мне знать, что случилось? Я что, по-твоему, детектив?» Из кухни вышла Джеки с подносом бутербродов. Я перехватил ее взгляд и послал супертревожный сигнал гибнущего брата. Джеки сунула поднос в руки ближайшему подростку и метнулась к нам. Ма еще бушевала. «Не соответствует, только послушайте его! Ты кем вообще себя возомнил?» Но Джеки схватила меня под руку и торопливо начала объяснять нам вполголоса. «Пошли, я обещала тете Консепте, что приведу Фрэнсиса. Как только он появится, она свихнется, если мы заставим ее ждать. Лучше пойдемте». Это был хороший ход. Консепта, мамина тетка, единственная, кто может победить в психологической схватке без правил. Ма фыркнула и выпустила мою руку из клешни, впрочем, взглядом дав мне понять, что продолжение следует. Мы с Джеки дружно вздохнули и вонзились в толпу. Вне всякого сомнения, поминки выдались странные. Джеки водила меня по квартире, знакомила с племянником, племянницами и с прежними подружками Кевина. Я получил водопад слез и большое мягкое объятие от Линды Дуайер с новыми семьями моих старых приятелей, с четырьмя да нельзя озадаченными студентами-китайцами, живущими в подвальной квартире. Они прижались к стене, вежливо держа непочатые банки с Гиннесом, и старались сделать вид, что все происходящее — процесс культурного обмена. Какой-то парень по кличке Красавчик долгих 5 минут тискал мне ладонь, предаваясь милым воспоминаниям, как их с Кевином застукали за воровством комиксов. Приятель Джеки, Гевин, неуклюже цапнул меня за руку и пробормотал что-то сочувственное. Дети Кармелы пялились на меня 4 парами голубых глаз, а потом Донна, та самая безудержная веселушка, горько да икота разрыдалась. Но это все были цветочки. В квартире собрались почти все, с кем мне хоть раз приходилось сталкиваться. Мальчишки, с которыми я дрался и с которыми ходил в школу, женщины, которые давали мне шлепка за то, что наследил на свежевымытом полу, мужчины, которые посылали меня в магазин за парой сигарет, люди, которые, глядя на меня, видели юного Фрэнсиса Мэкки, бесчинствующего на улицах и исключенного из школы за грубость, вот увидите, он кончит, как папаша. Никого из них невозможно было узнать. Они выглядели, как плод фантазии гримера, претендующего на Оскар. Обвислые щеки, торчащие животы и линия волос, неприлично далеко убежавшая от когда-то знакомых настоящих лиц. Джеки подводила меня к ним и шептала на ухо имена. Пусть думает, что я не помню. Живчик Хирн хлопнул меня по спине и объявил, что я должен ему 5. Он все-таки сумел прижать Мору Келли, пусть для этого ему и пришлось на ней жениться. Мамаша Линда Дуайер впихнула в меня ее особые бутерброды с яйцом. Кое-кто из присутствующих бросал на меня удивленные взгляды, но в целом Faithful Place встретила меня с распростертыми объятиями. Я, несомненно, правильно вел свою игру в эти выходные. Разумеется, помогла и добрая порция тяжелой утраты, особенно присыпанная пряным скандалом. Одна из сестер Харрисон, усохшая до размеров Холли, но чудом все еще живая, вцепилась в мой рукав и, встав на цыпочки, сообщила мне, надрывая хилые легкие, что я вырос симпатягой. Наконец я отделался от всех и с банкой холодного пива забился в укромный уголок, чувствуя себя так, словно прошел сюрреалистическую психическую полосу препятствий, специально разработанную, чтобы выбить меня из колеи и не дать прийти в себя. Я подпер стену, прижал банку к шее и избегал встречаться взглядом с гостями. Настроение в комнате повышалось, как бывает на поминках. Люди истомились от боли, им нужна передышка, чтобы потом продолжить. Разговоры стали громче, людей стало больше. Неподалеку от меня парни сбились в кучку. И тут автобус отъезжает, вот, а Кэф высовывается из верхнего окна, держит дорожный пластиковый конус, будто рупор, и через него орет копом: «На колени перед зодом!» Последовал дружный хохот. Кто-то отодвинул кофейный столик, освобождая место перед камином. Кто-то выпихнул вперед Салли Хирн петь. Салли, как положено, слегка запротестовала. Ну, как положено, кто-то предложил ей капельку виски смочить горло, и началось. Жили в Киммидже 3 славные подружки, и половина комнаты ответила эхом «подружки». Любая вечеринка в моем детстве одинаково заканчивалась песнопениями, а Рози, Мэнди, Джер и я прятались под столами, чтобы нас не услали со всеми детьми в чью-то спальню. Сейчас сияющую лысину Джера можно использовать как зеркало для бритья. Я оглядывал комнату и думал одно — кто-то из них. Он ни за что не пропустил бы. Это сразу бросилось бы в глаза, а мой приятель отлично, превосходно держал себя в руках и не высовывался. Кто-то в этой комнате пьет наше бухло, предается слезливым воспоминаниям и подпевает Салли. Приятели Кевина продолжали оттягиваться, двое уже еле дышали. Мы минут 10 вообще ржали без умолку, да? И только потом сообразили, что со страху прыгнули в первый попавшийся автобус, так что ни хрена не знаем, куда едем. Если вдруг начнется где-то заварушка, я была уж точно круче всех. Ма с покрасневшими от слез глазами, надежно зажатая на диване между тетей Концептой и ее заклятой подругой Ассумптой, пела вместе со всеми и поминутно подносила платочек к носу, хотя исправно поднимала стакан и выпячивала все подбородки, словно на ринге. На уровне колен сновали малыши в выходных костюмчиках, вцепившись в шоколадные печенья и крутили головами, выглядывая, не придет ли кому в голову, что для них уже слишком поздно, еще минута, и они попрячутся под стол. «Ну, мы вылезли из автобуса. Думали, что где-то в Ратмине, а вечеринка-то в Крамлине. Ясно, теперь хрен доберешься». А Кевин говорит: «Парни, вечер пятницы, а тут кругом студенты. Где-нибудь должна быть вечеринка». Комната нагревалась. Пахло богато, беспечно и знакомо. Пары виски, дым, въедливый парфюм и пот. Салли между куплетами подобрала юбку и изобразила степ перед камином. У нее по-прежнему получалось здорово. «Если выпьет пару кружек, заведется...» Парни подошли к сути истории. К концу ночи Кевин отправился домой с самой симпотной девочкой на улице. Они сложились пополам и зашлись от хохота, чокаясь банками в честь древней победы Кевина. Любой работник под прикрытием знает, что нет ничего глупее, чем включиться. Но эта вечеринка засосала меня задолго до всех этих уроков. Я начал подпевать «Заведется», а когда Салли взглянула в мою сторону, одобрительно подмигнул и поднял банку. Салли моргнула, потом отвела взгляд и продолжала петь чуть быстрее. «Он высокий и так ласково смеется. Я его без памяти люблю». Мне-то всегда казалось, что я прекрасно лажу со всеми хирными. Я еще не успел ничего сообразить, как Кармела возникла у моего плеча. «Слушай, это прекрасно. Когда умру, хочу, чтобы меня тоже так провожали». Она держала в руке стакан винного кулера или другой какой-то дряни, а на лице появилось выражение одновременно мечтательное и решительное, что достигается точно отмеренным количеством выпивки. «Все переживают за нашего Кевина. И поверь мне, я их не виню. Он был лапочка, наш Кевин, просто лапочка». «Да, милый мальчик», — согласился я. «И вырос прекрасным, Фрэнсис. Жаль бы, что ты не успел его узнать как следует. Я так просто была от него без ума». Кармела бросила на меня быстрый взгляд, словно собиралась добавить что-то, но сдержалась. «Нисколько не удивлен», — ответил я. «Даррен однажды сбежал. Один единственный раз, ему было 14, и, поверишь, я даже не переживала. Я точно знала, что он пошел к Кевину. Он просто в ужасе. То есть Даррен говорит, Кевин единственный из всех из нас нормальный был, а теперь вовсе незачем в этой семье оставаться». Даррен с совершенно несчастным выражением на лице обтирал стены комнаты, теребя рукава мешковатого черного джемпера. Похоже, от расстройства он даже перестал стыдиться того, что его сюда привели. «Ему 18, и он не в себе», — успокоил я Кармелу. «Он еще не разошелся. Не позволяй ему тебя обижать». «Да я знаю, он просто расстроен, но...» — Кармела вздохнула. «Слушай, иногда мне кажется, что он прав». «И что?» «Сумасшествие, семейная традиция, сестренка. Он поймет, когда повзрослеет». Кармела почесала нос и озабоченно взглянула на Даррена. «Фрэнсис, как по-твоему, я плохая?» «Ты?» Я расхохотался. «Мелли, побойся Бога». «Не знаю, конечно, может, ты превратила свой милый домик в бордель, но, по-моему, ты в полном порядке. Я злодеев навидался, ты к ним не относишься». «Наверное, это ужасно». Кармела неуверенно покосилась на стакан в руке, словно не понимая, откуда он взялся. «Наверное, мне не надо этого говорить. Точно, не надо. Но ведь ты мой брат, правда? И сестры, и братья для этого и нужны». «Ну, конечно». «Что ты натворила? Мне придется тебя арестовать?» «Да пошел ты! Ничего я не натворила. Я только думала... Но ты не смейся, ладно?» «Да ни за что, ей-богу. Кармела подозрительно осмотрела меня, не прикидываюсь ли я, но в конце концов вздохнула и отпила из стакана, питье пахло персиковой эссенцией. «Я всегда ему завидовала», — призналась она, — «Кевину, всегда». Такого я не ожидал и решил промолчать. «Я и Джеки тоже завидую, и тебе». «Мне показалось, что сейчас ты вполне счастлива». «Да-да, конечно, я счастлива, у меня прекрасная жизнь». «Тогда по какому поводу завидовать?» «Дело не в этом. Это, Фрэнсис, ты помнишь Ленни Уолкера? Я с ним совсем девчонкой гуляла, еще до Тревора». «Смутно. У которого вся рожа рябая?» «Ну, перестань. У бедняги были угри, потом все прошло. Меня, впрочем, его кожа не волновала. Я так радовалась, что у меня есть парень. Страшно хотела привести его домой и показать всем вам, ну, сам понимаешь». «Понимаю», — ответил я. «Никто из нас никого в дом не приводил, даже в тех редких случаях, когда папаше полагалось быть на работе. Мы соображали, что лучше не рисковать». Кармела быстро огляделась, чтобы убедиться, что никто не слышит. «Но потом, — сказала она, — мы с Ленни как-то целовались на Смитс-Роуд. И тут, конечно, папаша тащится домой из паба. Он, как нас увидел, просто взбеленился, наорал на Ленни, велел ему убираться, а потом схватил меня за руку и давай хлестать по щекам, а уж обзывал меня. Я таких слов даже повторять не буду. В общем, дотащил меня до дома и пригрозил, что если буду вести себя как шлюха, он отдаст меня в приют. Видит Бог, Фрэнсис, мы ведь с Ленни только целовались, и все. Я ведь ничего еще не знала. Сколько лет прошло, но от одного воспоминания лицо сестры покрылось красными пятнами. У нас с Ленни, конечно, все кончилось. При встречах он даже не смотрел на меня, слишком стыдно было. Нет, я, конечно, его не виню. К подружкам Шая и моим Па относился гораздо терпимее, если не сказать поощрительно. Еще когда мы с Рози гуляли в открытую, до того, как пронюхал Мэтт Дейли и обрушился на Рози, Па хлопал меня по спине и склабился в дикой ухмылке, от которой сводило скулы. «Это младшая Дейли, да? Молодец, сынок, такой цветочек ухватил, ну и буфера у нее, господи! Ты поди до них уже добрался?» «Да, Мэлли, это гадко, подло и гадко». Кармела глубоко вздохнула и похлопала ладонью по щекам, красные пятна стали бледнеть. «Боже, на что я похожа? Подумает, у меня приливы начались. Я ведь не то чтобы в Лене втрескалась по уши. Мы, наверное, и так расстались бы. Он совсем не умел целоваться. Но такого позора я больше никогда не испытывала. Ты, наверное, не помнишь, но я до того случая в карман за словом не лезла. Родителям дерзила, та еще язва. А после стала бояться собственной тени. Мы с Тревором собрались обручиться, а я целый год тянула. Тревор уже накопил денег на кольцо и все такое, а я как представлю, что наши две семьи в одной комнате на помолвку соберутся, так в ступор впадаю». «Я тебя понимаю», — сказал я и пожалел, что не вел себя полюбезнее со свиноподобным младшим братом Тревора. «И у Шая то же самое. Ну, он, конечно, не пугался, и Па никогда не вмешивался в его дела с девочками, но...» Кармела посмотрела на Шая, который стоял в дверях кухни с банкой в руках, наклонившись к Линде Дуайер. «Помнишь, как он сознание потерял? Тебе, наверное, лет 13 было». «Хотел бы забыть», — вздохнул я. «Тот еще номер». Па размахнулся врезать маме. Сейчас уже и не помню, за что, а Шай вцепился ему в запястье. Па не любил, когда покушались на его авторитет. Эту мысль он растолковал Шаю, схватив его за горло и шмякнув головой об стену. Шай отключился, наверное, на минуту, но казалось, что на час, и целый вечер не мог смотреть прямо. Ма не разрешила отвезти его в больницу, непонятно, кого она боялась, врачей, соседей или всех вместе, но от одной только мысли об этом у нее началась форменная истерика. Я всю ночь просидел, глядя, как спит Шай, уговаривал Кевина, что Шай не умрет, и гадал, что делать, если все-таки умрет. «После этого Шай изменился, жестче стал», — сказала Кармела. «Он и до этого не был мягким и пушистым». «Да, вы с роду не ладили, но, ей-богу, Шай был нормальным. Мы с ним иногда подолгу разговаривали, и в школе он здорово учился, а после того случая замкнулся». Салли дошла до финала, а покуда у мамули поживем? Раздались восторженные возгласы и аплодисменты. Мы с Кармелой машинально захлопали. Шай поднял голову и оглядел комнату. Несколько мгновений он был похож на пациента ракового корпуса, серый и утомленный, совпавшими глазами. Потом он снова заулыбался тому, что рассказывала ему Линда Дуайер. «А при чем тут Кевин?» — поинтересовался я. Кармела глубоко вздохнула и снова изящно отпила фальшивых персиков. Судя по ее поникшим плечам, она вступала в меланхолическую стадию. «При том, что именно поэтому я ему завидовала. Кевин и Джеки... Ну да, у них случались неприятности, но с ними не происходило ничего такого, что изменило бы их навсегда. Мы с Шаем следили за этим». «И я?» «Да, и ты, поразмыслив, подтвердила Кармела. Мы и за тобой старались приглядывать. Знаешь, я всегда считала, что с тобой все в порядке. Хватило духу уйти и вообще. Ну и Джеки говорила, что у тебя все отлично. Значит, ты успел выбраться до того, как совсем рехнулся». «Я был очень близок», — ответил я. «Впрочем, не вышло». «Я и не подозревала, пока ты тогда в пабе не сказал, мы хотели как лучше, Фрэнсис».